Когда у вас в душе одновременно и огромная любовь, и жуткая ненависть, почти невозможно как-то уравновесить эти чувства. И более упорное из них в конечном итоге одерживает верх. Доктор, если собираетесь читать дальше, имейте это в виду. Следующие события могут разбить вам сердце. Вы увидите, как я рухнула в пучину ненависти, скатилась в темноту, потопила корабль в бушующем океане и сама при этом стояла на мостике, глядя, как мое судно идет ко дну. Доктор, берегитесь. И вы. Те, кто это еще прочитает, тоже будьте осторожны. Сейчас вы увидите девочку, которая полностью лишилась самой себя, потеряв по пути все самое дорогое.